Глава 8. Заблудившись в измерениях. Потрясение, от которого чуть не лопнуло сердце, он испытал на следующий день. Таунсенд уже в третий раз одолевал привычный маршрут. Сутолока достигла апогея в 3 часа пополудни. Судя по тьме тьмущей народа на тротуарах и обочинах, дома вообще никого не осталось. Он с трудом пробирался сквозь толпу, как усталый пловец, которому едва хватает сил бороться с прибоем. И вдруг кто-то хлопнул его сзади по плечу и воскликнул с грубой фамильярностью: «Старик, сколько лет, сколько зим!» Он в эту минуту смотрел в сторону, и когда повернул голову, неизвестный, обратившийся к нему с приветствием, успел раствориться в толпе. Глядя на мелькающие перед ним головы и спины, Таунсенд не мог определить, кто это был. Никто не обернулся, не подождал ответа. По шлепку в правое плечо он безошибочно определил, что человек шел в одном с ним направлении, хотя и более быстрым шагом, и искать его надо впереди, а не сзади. Больше никаких подсказок. Таунсенд ругал себя, что не сумел ответить сразу, задержать на себе внимание прохожего на секунду-другую, но он просто опешил от неожиданности. У него появилась возможность вступить в контакт. Случилось то, на что он надеялся и о чем молил судьбу, и опять удача, которая едва ли повторится, ускользнула. Он бросился вперед, хватая в отчаянии прохожих за рукав и обращаясь к каждому с одним и тем же вопросом: «Скажите, это не вы? Не вы только что хлопнули меня по плечу?» В ответ доставались непонимающий взгляд и удивленное пожатие плечами. Но ведь кто-то же это сделал. Шлепок был твердый и отнюдь не случайный. Таунсенд уже потерял надежду, когда четвертый мужчина, которого он остановил, ответил извиняющимся тоном: «Простите, я принял вас за другого. Со спины мне показалось, что вы один мой приятель». Он выдернул рукав из судорожно сжатых пальцев Таунсенда и был таков. Таунсенд стоял как вкопанный, не обращая внимания на толчки прохожих. Неудача лишила его последних сил. Здесь, на Тиллери-стрит, он появился на рассвете в понедельник. Миновали вторник и среда. Потом прошли четверг, пятница и суббота. События первых дней четко отпечатались в памяти, но затем все стало терять первоначальную яркость, становилось все труднее отличить один день от другого. Причина понятна в том, что у него не было работы и убивала монотонность существования, на которое он себя обрек. Наконец наступил день, когда хозяин встретил его внизу у лестницы, и Таунсенд сообразил, что прошла неделя. Все это время он питался скудно и нерегулярно, но теперь, когда пришло время платить за комнату, в кармане обнаружились всего 2-долларовые бумажки. Он протянул их старику и сказал: «Остальное я принесу вечером или завтра». Правда, он и сам не знал, где раздобудет деньги, но к ночи все же отдал хозяину 50 центов, протянул на ладони красной и распаренной от воды. Весь день он мыл посуду в закусочной, где побывал в первый день своего здесь пребывания. К счастью, там были нужны временные работники. Заработка хватило, чтобы протянуть 1-2 дня, но он дал зарок, как бы ни складывались дела, никогда в жизни не подходить к раковине с грязной посудой. Он долго не мог избавиться от запаха грязной пены, покрывавшей руки до самых локтей. Вот уже несколько дней, как он завершил обход магазинов. порой производил на владельцев невыгодное впечатление досужего зеваки или, того хуже, подозрительного типа. Шатаясь по магазинам и ловя косые и осуждающие взгляды, Таунсенд пришел к твердому убеждению, что никто из хозяев и служащих никогда его прежде не видел. В результате частых ежедневных прогулок по улице, туда по одной стороне, обратно по другой, его лицо, без сомнения, примелькалось многим завсегдатаям магазинов и баров Тиллери-стрит, и, чтобы самому не запутаться и не пропустить человека из прошлого, Таунсенд мягко, но решительно пресекал все попытки новых знакомых сойтись с ним поближе. Время работало против него. Скоро его лицо так намозолит глаза, что все его будут приветствовать, а он не сможет понять, недавний ли это знакомый или тот из забытого прошлого. Однако этот час пока не наступил. Порой, когда Таунсенд лежал в своей комнатушке и перед его глазами плыл призрачный световой прямоугольник на стыке потолка и стены, его мучила мысль о неудаче, о тщетности его затеи. Возможно, была ложной исходная посылка, ведь он мог случайно забрести на Тиллери-стрит в тот день, когда внезапно опустился черный занавес, скрыв от него прошлое. Он мог просто отклониться от своего обычного маршрута. Но как тогда узнать, куда он шел и откуда? Может быть, он находится всего в одном или двух кварталах от того места, где получил бы по-настоящему ценные сведения. А может быть, это совсем рядом? Или иначе. Его предположение верно, и Тиллери-стрит действительно играла какую-то роль в его прошлой жизни. Все равно придется рассчитывать только на везение и законы теории вероятности. Впрочем, эти факторы могут не сработать в его пользу. Например, двое или трое местных жителей, способных напомнить ему о прошлом, сами уже уехали отсюда. Разве такое невозможно? Выходит, улица как таковая теряет всякую ценность. Или те, у кого были причины разыскивать его, если такие люди вообще существовали, уже пытались сделать это, пока он отсутствовал. Не найдя его, они могли подумать, что он навсегда покинул здешние места и прекратили поиски. Можно проторчать здесь 1000 лет и не получить даже туманного намека на неизвестное прошлое. Однажды ночью, почти потеряв надежду на маломальский успех, Таунсенд нарисовал как мог план окрестностей и попытался определить точки, откуда и куда можно пройти по Тиллери-стрит, чтобы сократить дорогу и время. Но и такой подход ничего не дал. Слишком много неподдающихся контролю условий вклинивалось в рассуждение. Ему нужно было знать собственные причины того времени, причины, заставившие его в роковой день свернуть на Тиллери-стрит и многое-многое другое. Он же абсолютно ничего не знал. Значит, мысль об этой улице как о средстве сократить путь, куда, и выиграть время, зачем, следовало отбросить. С таким же успехом можно было ходить по параллельным переулкам. Кроме того, Тиллери-стрит была коротка и никуда не вела, хотя соединяла две другие довольно длинные улицы. После долгих и мучительных раздумий Таунсенд смял листок с планом и выбросил. Не так-то легко вернуться в прошлое. И не найти карту, где был бы указан путь туда. А время уходит. Пока он еще мог рассчитывать на крышу над головой, деньги, полученные за мытье посуды, кончились через пару дней. Еще сутки он промыкался без гроша в кармане, довольствуясь то тут, то там чашечкой кофе, которую ему украдкой передавали буфетчики, не забывшие, что до сего времени он был аккуратным и платежеспособным гостем. Однако на Тиллери-стрит дорожили каждой монетой, и владелец кафе, заметь он, как служащие угощают в кредит, не применит вычесть из их жалования эти 5 центов. Получить же случайную работу в кафе или уличного зазывала в магазине не удавалось. Впрочем, Таунсенду не нужна была постоянная работа. Он не мог позволить себе на целый день покидать Тиллери-стрит, но с временной работы ничего не выходило. Однако без еды не проживешь. Уже в первый день своего вынужденного поста он почувствовал во время своей бесполезной и утомительной прогулки неприятную пустоту в желудке и слабость в ногах. Таунсенд все еще носил с собой тот оляповатый портсигар, который обнаружил в кармане на этой самой улице после несчастного случая. Пока он был с Вирджинией, ему не хотелось доставать и оставлять эту вещицу в квартире, не хотелось, чтобы ее вид насторожил и встревожил жену. Он машинально прихватил с собой портсигар в ночь бегства, и теперь это был единственный принадлежащий ему предмет, который имел определенную ценность. Фрэнк решил продать портсигар, хотя понятия не имел, какова его цена, но вырученные деньги наверняка дадут возможность продержаться еще неделю, а то и две, а за это время может что-то и выясниться. Странно, но нигде на Тиллери-стрит ему не удалось найти ломбард. Он обнаружил его только на Монмут-стрит. Вошел в пахнущее камфорой помещение, где в это время было совершенно пусто, достал портсигар, подышал на него и потер о рукав. Из задней комнаты, служившей складом для заложенных вещей, вышел приемщик, привлеченный стуком хлопнувшей входной двери. Встав за прилавок напротив Таунсенда, он бросил на посетителя оценивающий взгляд. «Но...» не слишком дружелюбно произнес приемщик. Раскрыв портсигар, Таунсенд просунул его в маленькое окошко в разделявшей их проволочной сетке. Тот даже не подумал взвесить вещь, осмотреть или произвести другие обычные в таких случаях операции. Таунсенд должен был это заметить, но он не обратил внимания на странное поведение служащего ломбарда. Залоговые операции были для него вновь, и вдруг приемщик спросил с участливой ноткой в голосе. «Хм, опять его принесли?» Таунсенд никак этого не ожидал. Он был застигнут врасплох. Его словно ослепила магниевая вспышка. Он заморгал, побледнел и схватился за край прилавка. Это слово «опять». Опять! Его охватило странное чувство, какое испытывает человек в совершенно темной комнате, когда дверь вдруг начинает медленно отворяться и впускает тонкий луч света. Значит, он уже приходил сюда раньше с этим портсигаром. Голос Таунсенда дрожал, несмотря на все усилия говорить спокойно. Кроме того, ему хотелось выглядеть рассеянным и забывчивым. «Неужели я уже приносил его к вам? Для меня все ломбарды на одно лицо!» Он надеялся, что приемщик не уловит фальши его тона. «Я уже вдоволь насмотрелся на этот портсигар», — усмехнулся приемщик с явным пренебрежением. «Вы уже в третий раз его принесли, верно?» Говоря это, он держал портсигар на вытянутой руке, словно не желая брать его. Потом вдруг передумал и предложил. «Хорошо. $4». Таунсенд в отчаянии приник к окошечку. «Но ведь прежде вы давали больше, да? Вы намерены спорить?» На лице у приемщика мгновенно появилось выражение оскорбленного достоинства. $4! С какой стати я должен давать вам больше, чем в прошлый раз? С тех пор он не стал более новым. — А вы сохраняете квитанции на сданные вам вещи? Таунсенд охрип от волнения. — Я хочу сказать, корешки, где клиент записывает свое имя, адрес и оставляет у вас, пока не выкупит залог. — Разумеется. — Вы хотите, чтобы я проверил? — Но с какой стати? — Я знаю этот портсигар, я сам ставил на нем пробу. — Вот, взгляните. Приемщик показал на маленькое пятнышко от кислоты. — Вы тогда подняли большой шум, не помните? Пытались меня убедить, что он из золота высшей пробы. Серебро с позолотой. $4. — Ну, пожалуйста, покажите корешок моей квитанции. Таунсенд умоляюще глядел на приемщика. — Прошу вас. Может быть, вам удастся найти? Я хочу только взглянуть. — Вы хотите сказать, что я не разбираюсь в своем деле? — Да я бы не сидел на этом месте, если бы не умел оценивать вещи. Приемщик был задет за живое. — Когда вы были здесь в последний раз? Таунсенд вернулся к Вирджинии 10 мая. Он сильно рисковал, когда, запинаясь, произнес: «В апреле этого года. В ваших бухгалтерских книгах должна остаться запись». Приемщик ушел в заднюю комнату и зажег там свет. Последовало долгое ожидание, невыносимо мучительное для Таунсенда. Он навалился животом на жесткий край прилавка, словно ища опору. 18 апреля!» — раздался вдруг из задней комнаты голос приемщика. «Серебряный с позолотой портсигар, черная эмаль, серебряные полоски, квитанция номер такой-то. Ага, вот, $4. Ну что, я прав?» «Принесите, пожалуйста, квитанцию. Я хочу на нее посмотреть», — попросил Таунсенд. В его голосе звучало отчаяние, словно для него в этот миг решался вопрос жизни и смерти. «Вот она!» Приемщик вернулся с коричневой картонной папкой и с удивлением посмотрел на Таунсенда. «Или вы и теперь станете утверждать, что я ошибся?» Таунсенд наклонил голову, уставился на корешок квитанции в руке приемщика и пробежал глазами заполненный от руки типографский бланк. Почерк был ему незнаком, но это понятно. Если отшибает память, то может меняться и все остальное. В графе «фамилия» он прочел «Джордж Уильямс» и подумал, что имя вымышленное. Слишком банальное, слишком безличное. Людей с таким именем и фамилией слишком много. Да и на кожаном внутреннем ободке шляпы стояли инициалы «ДН». В графе «адрес» было написано «Монмут-стрит, дом 705». Интересно, адрес тоже вымышленный? Нет, скорее, адрес настоящий. «Эй! Раздумались сдавать вещь?» — крикнул приемщик вслед Таунсенду, ринувшемуся к выходу. «Я скоро вернусь», — ответил Таунсенд, одним ударом распахнув дверь, которая продолжала качаться, пока он сбегал по ступенькам на улицу. Он несся на Монмут-стрит, туда, где начинались 700-е номера. Это было совсем недалеко. Здесь его бег замедлился. Он прошел еще несколько метров и остановился. Дома под номером 705 не было. После дома 703 шел номер 707. Дверь снова захлопнулась. Мир погрузился в темноту.